Мирбо обещал, что, не откладывая, приедет в Париж посмотреть те картины и керамические произведения, которых он не видел, и освежит в памяти те, что были ему уже знакомы, чтобы затем обратить на их автора внимание широкой публики. За год до этого он таким образом поддержал бельгийского поэта Мориса Метерлинка, имя которого в ту пору было никому неизвестно. Метерлинк Морис, 1862-1949, бельгийский поэт и драматург, символист. Гоген постарался привлечь на свою сторону всех, кого мог. Он призвал на помощь друзей, обратился даже к Писсаро, который согласился ему помочь, хотя и с большой неохотой. Нам приходится бороться с гениями, на редкость честолюбивыми, которые хотят одного — подавить все, что попадается им на пути, писал 60-летний художник сыну Люсьену. Это отвратительно. Если бы ты только знал, как пошло и при этом как ловко действовал Гоген, чтобы заставить выбрать себя, именно выбрать гением. Не оставалось ничего иного, как помочь ему в его восхождении. Всякий другой на его месте усовестился бы и отступился. Продажа должна была состояться 23 февраля. До этого предполагалось устроить выставку в субботу у Буссо и Валадона, в воскресенье в отеле Друо. Кроме Мирбо, которому не без труда удалось добиться согласия редакции «Фигаро» на опубликование передовой статьи о Гогене, еще два критика, Гюстав Жефруа и Роже Маркс, обещали поддержать художника. Жефруа Гюстав, 1855-1926, французский писатель и художественный критик. Маркс Роже, 1869-1913, французский художественный критик, занимал пост инспектора Департамента изящных искусств, а затем генерального инспектора провинциальных музеев. Что до Рье, он спешил закончить большую статью о Гогене, над которой уже давно работал. «Все тщательно подготовлено», — писал Гоген жене. Он рассчитывал, если на его картины найдутся покупатели, которые не постоят за ценой, приехать в Данию, чтобы перед отъездом в океане проститься со своими. Он уже предупредил об этом Мэтте. «Могу ли я приехать в Копенгаген, обнять своих детей, и чтобы ты и твое семейство не заклеймили меня при этом как человека несерьезного? Не беспокойся, я тебе не причиню хлопот. Несколько дней, что я инкогнито пробуду в Копенгагене, я проживу в гостинице». Мэтта согласилась и поручила Гогену привезти ей из Парижа корсеты. Приближался день распродажи. Гоген признавался, что очень волнуется. За неделю до аукциона, в понедельник 16 февраля, прогремел первый звук трубы Мирбо. Он опубликовал в «Эко де Пари» статью, которая должна была стать предисловием к каталогу выставки Гогена. «Мне стало известно», — писал Мирбо в этой статье, где подробно излагал творческий путь художника, «что господин Поль Гоген собирается уехать на Таити. Он намерен прожить там несколько лет в одиночестве, построить хижину и вновь начать работать над тем, что постоянно занимает его мысли. Меня заинтересовал и растрогал этот человек, стремящийся прочь от цивилизации, сознательно ищущий забвения и тишины, чтобы глубже почувствовать самого себя, явственнее услышать внутренние голоса, которые заглушают шум наших страстей и споров. Господин Поль Гоген — художник на редкость незаурядный, волнующий. Мечты не дают покоя этому пламенному мозгу. Они ширятся и становятся все более пылкими по мере того, как он приходит ко все более полному выражению самого себя. И вот его охватила тоска по тем странам, где выкристаллизовывались его первые грезы. Та же потребность в тишине, в сосредоточенности, в полном уединении, что гнала его на Мартинику, гонит его теперь еще дальше, на Таити, где природа больше соответствует его мечте, где он надеется, что Тихий океан приберег для него еще более нежные ласки, старая верная обретенная вновь любовь предков. Но куда бы ни уехал Поль Гоген, он может быть уверен в том, что увезет с собой наше глубокое почтение.